Уйдя из Новгорода во Владимир, святой Александр посадил на новгородское княжение своего сына Василия. За те года, в течение которых все внимание святого Александра было занято Востоком, меченосцы и Литва оправились от поражения и снова начали воевать с Новгородом. В 1253 году Литва напала на Шалону. Князь Василий с новгородцами настиг ее у Торопца и разбил, отняв весь плен. Тем же летом меченосцы пришли под Псков и подожгли посады. При приближении новгородской рати они отступили. Тогда князь Василий вернулся в Новгород и, пополнив свое ополчение, перешел через Нарову и опустошил орденские земли вокруг Карелы. Вскоре в Новгороде разгорелись и внутренние смуты, старинный спор враждующих партий Суздальской и Южно-Русской. В сущности, партии Южно-Русской не существовало. Южная Русь лежала в запустении, поэтому теперь спорили две партии. Суздальская, стоявшая за союз с Суздалем и признававшая даже некоторую зависимость от великого князя Владимирского, и народная, стоявшая за прежнюю волю и старину, за святую Софию и тянувшая ко всякому князю, за которым не было власти Суздаля. Эти партии разделились по новгородским классам. Большие люди стояли за Суздаль, меньшие за вольность. В этих двух партиях сказались два лика Новгорода. Суздальская партия была более расчетлива, более государственна. Это была партия новгородца-богача. Партия меньших людей не была расчетливой. Несмотря на ее историческую неправду, Новгород в то время не мог, не погибнув, оторваться от Суздаля. В ней была подлинная и бескорыстная любовь к вольности и к своему городу. При князе Василии во главе Суздальской партии стояла семья Степана Твердиловича, бывшего долгое время посадником. Семья, лично связанная с Суздальским княжеским родом. Опираясь на боярство, князь Василий крепко сидел в Новгороде, в то время как младшие братья волновались на торговищах, пересчитывая обиды Суздаля и случаи нарушения вольностей. Но в 1255 году недовольство это прорвалось наружу и победило боярство. Князь Василий был изгнан, и на княжение призван был из Пскова Ярослав Ярославович, младший брат святого Александра. Посадником младшие братья избрала своего любимца, Анания. Несмотря на краткость о нем сведений, образ Анания ярко встает со страниц летописи. Ярый защитник вольности, он был предводителем новгородской народной партии. Но вместе с тем в нем не видно следов безудержного буйства, свойственного новгородской вольнице. Все его поведение в дни раздора указывает на его миролюбие и желание избежать кровопролития хотя бы ценой принесения себя в жертву. По-видимому, в нем не было личного честолюбия, но лишь бескорыстное служение новгородской воле. Узнав о своеволии новгородцев, святой Александр с Суздальской ратью пошел к Торжку и, соединившись там с бежавшим из Новгорода Василием, двинулся на Новгород. По дороге он встретил новгородца Ратекшу, который привез ему весть от новгородских бояр, державших его сторону. «Пойди, княже Борзея, брат твой князь Ярослав побегал». По-видимому, Ярослав побоялся вступить в борьбу с старшим братом и ушел назад в Псков. Подойдя к Новгороду, святой Александр стал с ратью у городища. В самом Новгороде по звону колокола меньшие люди сбежались с оружием из своих домов на вече у святого Николы. На этом вече младшее братье спрашивало: «Братья, аще речит князь, выдайте мы моя вороги». То есть, что делать, если князь потребует зачинщиков. В ответ на это Вече решила не подчиняться требованию князя и целовала Святую Богородицу всем стоять заодно, биться за Святую Софию, за правду новгородскую, за свою отчину, хотя бы до смерти. Свою конную рать они поставили у церкви Рождества, а пешую выставили у святого Ильи против городища. Бояре, в свою очередь, учинили тайный совет о том, как победить меньшую братию и ввести князя в город. По решению совета Михалка, сын посадника Твердислава, главный сторонник святого Александра, убежал из города в подгородний монастырь, чтобы напасть оттуда со своим полком на новгородское ополчение. Узнав об этом, младшее братье бросилось грабить его дом, но Анания не допустил до этого, сказав: «Братья, еще вы того убито, убейте прежде меня». Он не знал, что бояре на своем совете решили схватить его и посадить на посадничество Михалку. Видя смятение и раздоры среди новгородцев, святой Александр прислал на вече своего боярина сказать младшей братии: «Выдайте ми Ананию посадника или не выдадите, и я ваш не князь, но враг, иду на город ратию».